Тетушка Анны Сергеевны, княжна, худенькая и маленькая женщина, сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седой накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме нее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги. Старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшую почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет, и у ней на чепце были ярко-желтые ленты. «Как вы почивали, тетушка?» — спросила Одинцова, возвысив голос. «Опять эта собака здесь!» — проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительных шага в ее направлении, воскликнула. «Брысь, брысь!» Катя позвала Фифи и отворила ей дверь. Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти. «Я думаю, чай готов?» — промолвила Одинцова. «Господа, пойдемте». «Тетушка, пожалуйте чай кушать». Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее шумом отодвинул от стола, обложенное подушками, также заветное кресло, в которое опустилась княжна. Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе мед в чашку. Она находила, что пить чай с сахаром и грешно, и дорого. Хотя сама не тратила копейки ни на что. И вдруг спросила хриплым голосом. «А что пишет князь Иван?» Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «Для ради важности держат, потому что княжеское отродье», — подумал Базаров. После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять, но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький, седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его, не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря. «Берегитесь», — заметила Анна Сергеевна, — «мы с Порфирием Платонычем вас разобьем». «А ты, Катя», — прибавила она, — «сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу. Он любит музыку. Мы, кстати, послушаем». Катя неохотно приблизилась к фортепиано. И Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней. Ему казалось, что Одинцова его отсылает. А у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипело какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепиано и, не глядя на Аркадия, промолвила в полголоса. «Что же вам сыграть?» «Что хотите?» — равнодушно ответил Аркадий. «Вы какую музыку больше любите?» — повторила Катя, не переменяя положение. «Классическую», — тем же голосом ответил Аркадий. «Моцарта любите?» «Моцарта люблю». Катя достала цимольную сонату «Фантазию Моцарта». Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо. И только к концу сонаты лицо ее разгорелось, и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь. Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты. Та часть, в которой посреди пленительной веселости беспечного напева внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби. Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал. А ведь не дурно играет эта барышня. И сама она не дурна. Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила, «Довольна?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте. Спросил ее, Сама ли она выбрала эту сонату, или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно. Она спряталась, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она не скоро выходила наружу. Самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что рабка, а недоверчива и немного запугана, воспитавшую ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для вида с благосклонной улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы. А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты. Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше, хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике. «Пойдемте гулять завтра поутру», — сказала она ему. «Я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства». «На что вам латинские названия?» — спросил Базаров. «Во всем нужен порядок», — отвечала она. «Что за чудесная женщина, Анна Сергеевна?» — воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате. «Да», — отвечал Базаров, — «баба с мозгом. Ну и видала же она виды». «В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильевич?» «В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаевич. Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается». Но чудо не она, а ее сестра. «Как, это смугленькая?» «Да, это смугленькая. Это вот свежо и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все, что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, что и сделаешь. А та — тертый калач». Аркадий ничего не отвечал Базарову. И каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове. И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился, отсутствием кокетства и самую резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна. Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела. Многое ее занимало. И ничто не удовлетворяло ее вполне. Да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время. Ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть. Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас. И она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами. Но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным. Но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельном, стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле. Душа ее наполнится внезапной смелостью, закипит благородным стремлением. Но сквозной ветер подует из полузакрытого окна. И Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится. И только одно ей нужно в это мгновение, чтобы не дул на нее этот гадкий ветер. Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила. Она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если бы она не считала его за доброго человека. И получила тайное отвращение ко всем мужчинам,

В Базарове, которому Анна Сергеевна, очевидно, благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога. Он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что-то его подмывало. А Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей. Оно даже помогло ему войти с ней в ласковые, приятельские отношения. «Меня она не ценит. Пусть, а вот доброе существо меня не отвергает», — думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою. Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимания ни на что другое. Но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову. Он робел и терялся, когда оставался с ней наедине. А она не знала, что ему сказать. Он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома. Он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой с Базаровым. А потому обыкновенно случалось так. Обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом. Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же, как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий. Отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой. Перестал даже бранить ее аристократические замашки. Правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности. Но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего. Он как будто избегал, как будто стыдился его. Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания. Настоящую причиной всей этой новизны было чувство, внушенное Базарову Одинцовой. Чувство, которое его мучило и бесило, и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и цинической бранью, если бы кто-нибудь хотя бы отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты. Но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительную дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни. И не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тагенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами. «Нравится тебе женщина», — говорил он, — «старайся добиться толку. А нельзя? Ну не надо, отвернись, земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась. Распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу. Но он скоро понял, что в ней не добьешься толку. А отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней. Он легко сладил бы с своей кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому. Оставшись наедине,